Ланч. 2.3.03.01.006. Запрещается жонглировать после 16.00. Ежегодный матч по хоккею с мячом между парнями и девушками на этот раз выиграли парни, несмотря на постыдное поведение всех участников. Оба капитана подверглись справедливому наказанию. А ухо Люси Охристой спасено. Больше я ничего не скажу по этому поводу. Демальва произносил речь перед ланчем. Мы внимательно слушали его, сидя на своих местах. Всем хотелось есть. Вследствие другого прискорбного, но непредотвратимого происшествия, гибели рабочего на фабрике, средний возраст в городе поднялся выше допустимого. По этой причине мы незамедлительно выдадим лишний сертификат на зачатие. Всевозможные претенденты должны связаться с господином Цианом. Заявления будут рассмотрены на завтрашнем совете. По скамейкам пошел шепот, в основном на сером конце. Как правило, преждевременная смерть Серого требовала производства на свет другого Серого на замену ему. Послышалось даже ясно различимое «Ура!». «Итак», — сказал Демальва, глядя на листок с отпечатанным текстом, «этим утром у нас появился доброволец, готовый возглавить экспедицию в Верхний Шафран. Его имя Эдвард Бурый. С учетом того, что он гость в нашем городе, Эдвард проявил немалую отвагу и силу духа, решившись на такой шаг. Этот самоотверженный поступок должен стать примером для всех вас». Он сделал паузу, ожидая, что после его слов появятся еще желающие и заявят о себе. Но ни одного голоса так и не раздалось. «Ну что ж, в худшем случае я пойду один». «Кроме того, мы решили поднять вознаграждение за участие в экспедиции до 200 баллов». Молчание. «Что ж, оставляю вас наедине со своей совестью», — слегка раздраженно сказал Демальва. «Несмотря на мои разумные уговоры и обоснованные пожелания, экспедиция в Верхний Шафран состоится завтра». С этими словами он поглядел на Салли Гуммигут, потом на Смородине. Сердце мое упало. Завтрашний день, суббота, был днем накануне моего теста. Надо было предвидеть это. Смородине не желал утраты своего положения, а госпожа Гуммигут, совсем не поклонница Эдварда Бурова, хотела отделаться от меня, прежде чем я войду в совет. Чем быстрее я исчезну со сцены, тем лучше для них обоих. Это не ускользнуло от внимания Томма, чьи шансы на комиссию теперь сводились почти к нулю. Отец грустно покачал головой. Мной внезапно овладело нехорошее предчувствие. Я осознал все неизбежные последствия своего решения. В животе появилась свинцовая тяжесть. «По соображениям, которыми я не буду вас утомлять», — продолжил Демальва, «я готов прибавить от себя 300 баллов к 200 уже заявленным, при условии, что глава экспедиции вернется живым, здоровым, целым и невредимым». «Я добавлю еще 200», — подал голос мой отец в нарушение протокола, на что, однако, никто не обратил внимания. Правила запрещали разговоры, но по всему залу пошли перешептывания. Демальва почувствовал, что сейчас лучше проявить снисходительность, чем строгость, и дал всем выговориться. Лишь через несколько минут он взмахнул рукой, призывая к молчанию. 700 баллов за один день. Неслыханное дело. Но, видимо, недостаточно неслыханное. Количество поднявшихся рук было максимально близко к нулю. «Ну что ж», — Демальва выглядел разгневанным. «Если кто-то передумает, пусть обратится напрямую ко мне». Он обвел нас взглядом. «Бурый, сразу после ланча вы удалитесь на совещание с господином Смородине. Отправляетесь с господином Фанданго завтра рано утром. А сейчас ежедневное чтение из Мансела». На этот раз оно длилось, к счастью, не так долго и касалось в основном необходимости дружной, слаженной работы и уважения к цветократии. Все зависит от наших способностей, но каждый путем упорного труда и неукоснительного следования правилам может обеспечить своему потомству продвижение по социальной лестнице, употребив честно заработанные баллы на выгодную партию для своего ребенка и так далее и тому подобное. Я слушал вполуха, думая о походе в Верхний Шафран и проклиная свою ретивость. Под конец Демальва призвал нас быть благодарными за то, что хоккейный матч обошелся без неизлечимых травм, после чего разрешил всем приступать к еде. За нашим столом царило молчание. На меня старались не смотреть. Наконец, Дук нарушил его. «Ты вернешься, Эдди, все будет в порядке». «Согласен», — голос Томма звучал увереннее. «Но не потому, что я безнадежный оптимист, а потому, что Демальва не захотят тебя терять. Ты для них слишком большая ценность». Пусть это и было правдой, но как Демальва могли обеспечить мою безопасность? За внешними пределами я был предоставлен сам себе. Остальные кивнули, хотя я видел по их лицам, что мои шансы на выживание расцениваются невысоко. Но раз уж об этом заговорили, общая беседа за столом сдвинулась с мертвой точки. Я стал как бы одним из тех, кого ждет перезагрузка. Вчера был, а сегодня его уже нет. Дейзи, украшенная самым большим синяком, что я видел за всю жизнь, спросила: «Ну что, как тебя отделали после матча?» Я рассказал о наказании, которому подверглись мы с Виолеттой. «С нее 100, с тебя 200? Несправедливо», — заметила Люси. «Она же Демальва», — сказал Томма. «Я-то думал, с нее вообще не снимут ничего. Кстати, как твое ухо?» «Побаливает», — ответила Люси, с опаской дотрагиваясь до него. Предмет правонарушения отливал пурпурным и сильно распух. На нем виднелись ровные, едва заметные стежки, наложенные моим отцом. «Медицинская сестра велела мне слушать другим несколько дней, пока не станет лучше». «А ты знаешь, кто это сделал?» — спросил Дук, у которого была рассечена губа вдобавок к синяку. «Все случилось так быстро, но, наверное, можно установить по следам зубов». «Можно, но не нужно», — вставил Томма, пожалуй, слишком быстро, в желании уверить меня, что он тут ни при чем. «Это ведь обычная хоккейная месиловка». «Кстати», — сказал Дук, — «должен поблагодарить тебя за то, что избавил меня от Виолетты». Настала внезапная тишина. Все повернулись ко мне в ожидании, что скажу я. В любом городе слухи распространяются со скоростью света, и почти все уже знали о том, что Виолетта вдруг сменила предпочтение. И, скорее всего, мое мнение мало кого заботило. «Этого не случится», — произнес я самым что ни на есть драматическим голосом. «Даже если я вернусь». «Виолетта может быть очень настойчивой», — заметила Дейзи, «и привыкла добиваться своего». «В браке между Буром и Демальво есть и минусы», — сказал Томма, до этого молчавший. «И какие же?» — спросил я. «Он разрушает мою воображаемую брачную лигу. Теперь Дук свободен впервые за 6 лет, и мне придется переделывать заново всю конструкцию». «Для меня-то минус был совсем в другом». «Если только...» — Томма щелкнул пальцами. «Дук не окажет мне громадную услугу и не объяснится кому-нибудь в любви. А, Дук, это избавит меня от кучи бумажной работы». «Я за», — сказал Арнольд, подмигивая Дугу. «А что это за значок лжец?» — спросила Дейзи, первая, кто обратил на него внимание. Я умело спрятал значок под красным кружком. «Он, наверное, случайно преувеличил, когда сказал, что видел кролика». В голосе Томма звучала ликующая нотка. Я уставился на Томма. «Откуда ты узнал про кролика?» «Ой, это ты настучал на меня?» Все за столом обратили взгляды на Томма. Лгать было плохо, но стучать на одноцветника во много раз хуже. Но Томма, кажется, не сильно раскаивался. «Извини, правда, но твоя проделка с кроликом все равно всплыла бы рано или поздно. И лучше, если вознаграждение в 60 баллов получит друг и товарищ, чем кто-нибудь менее достойный». «Менее достойный, чем ты? Такое может быть хоть отдаленно?» — поинтересовалась Люси. «Не надо так со мной разговаривать, я заглажу свою вину». «Как?» Томма не ответил, а вместо этого помахал обеденному инспектору и попросил разрешения пересесть за другой стол, что затем и сделал. Но, если честно, подлость Томма сыграла мне на руку, потому что о значке «лжец» больше никто не вспоминал. «Кто-нибудь знает хоть что-то про верхний шафран?» — спросил я. «По-моему, выяснять у смородины совершенно бесполезно». Все, сидевшие за столом, притихли. «Из-за отсутствия очевидцев, фактов у нас раз-два и обчелся», — дипломатично ответила Дейзи, стараясь не усиливать мою тревогу и без того заметную. «Но есть полуправда и всяческие предположения. Например?» Все переглянулись, потом заговорила Люси. «Если верить легендам, в верхнем шафране собраны воспоминания прежних. Они оплакивают свои потерянные жизни и исчезнувшие истории и прячутся среди теней, ожидая, пока можно будет напитаться харизмой живого человека». «Я решил», — нетерпеливо перебил я девушку, «что полуправда мне не нужна. Есть у кого-нибудь факты?» «Время от времени в город приходят старатели», — сказала Дейзи, «привлеченные историями о невиданных цветовых сокровищах верхнего шафрана. Покупают у префектов старательскую лицензию, уходят в ту сторону и не возвращаются, по крайней мере, сюда». «Я слышал о путешественниках, прибывших по морю», — добавил Дук. «Оттуда же, откуда появился человек, упавший с неба. Они набирают людей на работу где-то за океаном». «А я слышал, что верхний шафран населен одними лишь бандитами-каннибалами», — вмешался Арнольд, и, пожалуй, совершенно зря. «Они выедают мозг у каждого, кто подходит к ним близко». «Многие утверждают, что это бандиты похищают людей», — сказала Люси, сильно пнув Арнольда под столом. «Но если там есть бандитская община, мы бы об этом знали. И кто-то же должен был сбежать, чтобы рассказать об этом». Последовали и другие истории, все бесполезные для меня и бездоказательные. «Значит, я иду один?» — тихо спросил я. Никто не ответил, что само по себе было ответом.